Каин, где Авель, брат твой? Первая человеческая кровь, генерал, злодейски пролитая на земле, была кровью брата. Это символично для всех преступлений человека над человеком до конца истории. И последняя человеческая кровь, генерал, которая будет пролита на земле, вновь будет кровью брата, иначе чья бы она была? Но братья по крови не всегда братья по духу. В Каине и Авеле была та же кровь, но не тот же дух. Братская кровь, но не братский дух. Дух Авеля был просветлен Богом, а дух Каина был помрачен завистью. Каин сильно огорчился, и лицо его изменилось, то есть лицо его потемнело от помраченного его духа. И когда они были одни в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Книга Бытия, 4 глава, с 5 по 8 стих. Всевидящий Бог увидел то, что сделал Каин, и спросил его, где Авель, брат твой? Убийца, как и всякий убийца, солгал, ответив, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Этим началась история преступлений человечества, то есть братоубийством. Братоубийством из зависти. Та же сатанинская зависть, почти уничтожившая любовь прародителей к Создателю, ослабила и любовь первого сына их к брату его. Это последнее преступление было следствием первого, и еще было оно наказанием за первое, наказанием Адаму и Еве. Видя своего младшего сына убитым, и отец, и мать должны были почувствовать едкое жало греха перед Богом в раю. Но это было лишь началом, типичным для всей будущности их потомства. В чем же типичность этого начального преступления? В том, что грех человека перед человеком является следствием греха человека перед Богом. Или другими словами, говоря о войне, война человека против человека является следствием войны человека против Бога. Если бы Творец Всевышний своей милостью не утешал пожар, зажженный и разжигаемый грехом, человечество было бы уничтожено еще в первом своем поколении. Но Творец, по милости своей, запретил мстить брата-убийце Каину, а затем послал несчастным родителям утешение в лице третьего сына Сифа. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Книга Бытия, 4 глава, 15 стих. И долго жил Каин на земле, в ужасе переходя с места на место. Итак, генерал, первоисточник всех последующих войн в освящении Святого Божьего Откровения понимается так. Существует неумолимый закон греха. Война человека против человека есть следствие войны человека против Бога. Войну родителей против Бога продолжают дети, восставая один на другого. Милость Творца смягчает закон греха и этим делает возможным продолжение жизни человеческой на земле.